Политическая мысль средневековья. Содержание политических учений предопределяет периодизацию их истории, поскольку проблема выделения этапов развития политической мысли носит по преимуществу общетеоретический характер. В этом смысле наиболее целесообразным оказывается построение периодизации, совпадающее с цивилизационным делением всей истории человечества. Древний мир, средние века, новое время, новейшее время. Соответственно этому строится содержание данной главы при одном отступлении от схемы. Им является знакомство с религиозными представлениями о политике. Как уже было отмечено, самые первые в истории человечества попытки осознать общественно-политические проблемы дошли до нас в религиозных мифах и легендах. О решении ряда общественных проблем рассказывает миф о Ное, которому более 5000 лет. Многие вопросы власти, собственности, человеческих взаимоотношений отражены в мифах Древней Греции и Древнего Рима. Системный подход к рассмотрению многих вопросов государственности, права, общественного поведения содержится в документах мировых религий – буддизме, христианстве, исламе. Религии освещали существовавшее общественное устройство непререкаемым авторитетом высших сил, иерархии богов или единого бога. Религиозное воздействие на общество было огромным на протяжении тысячелетий. Преодолению родоплеменной и территориальной разобщенности, а значит формированию государства, служили религия в Древнем Египте и иудаизм, выдвинувший идею единого Бога. Решению многих государственных проблем содействовали религии Древней Греции и Древнего Рима. Обеспечивая стабильность общества, религии укрепляли авторитет властителей, то причисляя их, египетских фараонов, римских императоров, к богам, то провозглашая их, европейских королей, российских царей, помазанниками Божьими. Наряду с этим они предлагали каждому человеку божественные заповеди общественного поведения. Особенно широко распространены 10 заповедей Библии, нравственные принципы Корана. 10 заповедей, ставшие основой христианской морали, гласят: «Да не будет у тебя других богов перед лицом моим. Не делай себе кумира, не произноси имя Господа Бога твоего напрасно. Почитай отца твоего и мать твою, не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не произноси ложного свидетельства, не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ничего, что у ближнего твоего. Пришельца не притесняй, ни вдовы, ни сироты не притесняй. Не следуй за большинством на зло». Смотри, Библия, Ветхий Завет, Пятикнижие Моисея. Эти заповеди несли не только нравственное начало, но и существенные идеологические начала, которые легли в основу новой государственности. Важное идейно-политическое значение имело утверждение равенства всех перед Богом, четкое разделение сфер влияния в обществе. Кесарю Кесарева, Богу Богова. Разработка нравственности как основы не только личного поведения, но и общественных отношений. Идеологическим средством формирования новых общественных отношений в Аравии VII века явился ислам. Он утверждал безоглядную веру в единого всемогущего Бога Аллаха и признание Мухаммеда посланником Аллаха. Изложенные в Коране принципы также содержали и нравственное, и общественно регулирующее начало. Особое внимание исламом уделялось укреплению власти. Все это способствовало формированию арабского этноса и сильного государства, проведению активной завоевательной политики и распространению самого ислама на огромной территории. Важным достижением религиозно-политической мысли было теологическое обоснование естественных прав человека. В Древнем Китае это был Лао Цзы, основатель религии даосизма. В средневековой Европе – Фома Аквинский. Эти идеи получили значительное распространение использовались и разрабатывались различными политическими силами. На основе религиозных представлений и сегодня разрабатываются оригинальные политические концепции. На протяжении длительного периода Средневековья господствовала христианская концепция политики. Ее создателями считаются Аврелий Августин, годы жизни 354-430, и Фома Аквинский, годы жизни 1226-1274. В их учениях государство рассматривается как некая часть универсального порядка, создателем и правителем которого является Бог. Поэтому цель государства — сохранение порядка и гражданского мира. Согласно Фоме Аквинскому, власть имеет божественный характер. Идеальной формой государства он, как и Аристотель, считал смешанную форму, при которой монарх олицетворяет единство, аристократия — службу интересам государства, а подданные, народ, служат гарантией социального мира и согласия. Причем власть монарха должна быть ограничена законами, но поскольку власть по своей сущности является божественной, то считается смертным грехом выступление против власти государства. Отношение господства и подчинения — это сущности власти, такой порядок от Бога. Конкретные же формы ее имеют естественное происхождение, а при использовании власти возможны и злоупотребления. Если действия власти противоречат интересам церкви, то подданные вправе им сопротивляться. В случае нестерпимой тирании Фома Аквинский считает правомерным даже тираноубийство. Важной идеей этого времени было обоснование верховенства церкви над светской властью. Ее смысл сводился в частности к выводу, что все формы правления должны уважать Бога и человека. Общим итогом эволюции политической мысли к концу Средневековья явилось признание необходимости сильной централизованной власти и одновременно наличие пределов, ограничивающих ее. Долгий исторический спор о первенстве власти завершился отклонением притязаний папства на верховную власть в период Реформации. Ее деятели в разных странах — Мартин Лютер, Томас Мюнцер, Жан Кальвин — способствовали укреплению светского понимания государства, главными ценностями которого являлись свобода совести, свобода мысли. Мировоззрению церкви отдельные мыслители этого периода противопоставили веру в человека-творца. В политических доктринах начинает проявляться гуманизм. Центральной становится проблема соотношения государства и личности. Так возникает идеология Возрождения.